лучше. Радуга кончиком пальцев повязкой на чресленной кружится ветер. Наивная импровизация в танце, вспомнил все даже, как воздухом бредил. Вода дождевая, размытые строки за каплею, капля чуть не чуть течет, со слезами смывая пороки, гаснут лучи, едва трогая плечи. И свечи не вечны, так хочется счастья всегда и во всем оставаться собою, быть на своем месте, быть к свету причастным, понять и быть понятым, верно судьбою. Ведь небо так близко, и вовсе не панцирь повязкой на чресленной кружится ветер, прильнувшая радуга кончиком пальцев отныне и впредь светочей будет светел. Он открыл глаза и увидел свет, переливающийся всеми цветами радуги. Ее рука мягко коснулась его руки, и они молча, без оглядки, направились вперед. С шеи девушки слетел легкий шарф и исчез в тумане, сквозь который равномерно доносился звук тикающих часов. Он остановился и решительно посмотрел ей в лицо. Земля медленно стала уходить из-под ног, и в этот самый момент... Доброе утро, услышал он